Эпилог. Оливия. Арест Оливера Блурстока привел в волнение всю страну. Все-таки он долго был у власти, и люди не могли поверить, что его так переклинят из-за какого-то завещания. Но расследование полиции, статья Адриана Дюлака, обнародованные документы и видеозаписи поставили жирную точку в карьере бывшего сенатора. Да и не только в карьере, но и на свободе он не остался. А из-за того, что его сняли с поста, то и результаты выборов пересчитали. Габриэлю предложили занять место второго сенатора, и сначала он хотел отказаться, но я настаивала, ведь он любил свою работу. Глупо сейчас давать заднюю. Уговаривали его все. Даже Пол Мэринг приезжал. Не знаю, о чем они говорили, но в итоге Габриэль все-таки согласился. Так, я стала женой сенатора Грейхарта. Еще чуть-чуть. И начну метить в первые леди. Вместе со своим отцом на скамье подсудимых чуть не оказалась Саманта. Лайтвуда быстренько расторгли помолвку, а Томми дал показания против бывшей невесты, будто бы она в одиночку спланировала и подлила мне яд. Но я сомневалась, и на все попытки поговорить отвечала Томусу отказами. Из-за длинных голосовых пришлось заблокировать его номер, а Вилли помог написать заявление о преследовании. Единственное, что во всей этой ситуации радовало, это газетные статьи. Теперь наша с Габриэлем пара стала образцом настоящей любви. Правда, из-за назначения на пост нам пришлось переехать в столицу, но я быстро нашла работу в больнице благодаря прекрасным рекомендациям. Родители все так же в восторге от моего мужа и всегда на его стороне, ну хоть Дэйв за меня. Брат воспользовался нашей возросшей популярностью, выпустил несколько песен про нашу историю, и его группу «Тодд» наконец-то заметили. Получилось, что за год произошли невероятные изменения, но я ему очень рада. А сегодня мой день рождения, и я его проведу с близкими людьми. Даже поменялась дежурствами, чтобы не встречать на работе. Мы с Габриэлем уже лежали в постели и дурачились, когда ровно в полночь звякнул телефон. Электронный голосовой помощник начал озвучивать пришедшее сообщение. «С днем рождения, Оливка! Будь хорошей девочкой и помни о своем обещании!» Мы с Габриэлем переглянулись. «Я забыл отменить отправку смс-ок», — виновато улыбнулся муж. «Ты еще и не сам их писал? У тебя стояла напоминалка?» «Ну да, я же не психопат, который за тобой без устали следил». «Но я думала именно так, ровно в полночь. Ты, как маньяк, писал СМС!» Муж увернулся от подушки. «Просто сообщение с напоминанием. Оливка, прости. Убирай эту жуткую рассылку!» «Сдаюсь!» Габриэль увлек меня за собой, заваливаясь на спину. «Сотру, честно, просто забыл». «Мое прощение!» Он замолил поцелуями и ласками. С утра вокруг кровати появились букеты любимых цветов и несколько коробочек с украшениями. «Я не смог выбрать что-то одно», — повинился Габриэль. «Меня все устроило. А вечер мы провели с близкими и друзьями». «Лив, не забудь загадать желание». Сандра поставила торт передо мной. «Дай угадаю, костыли, пояс из овечьей шерсти, сумка на колесиках или что любят пожилые дамы в 28 лет?» Смеялся рядом Дэйв, не обращая внимания на шиканье мамы. Я загадала желание и задула свечи. Если прошлое сбылось, то, может, и в этот раз сработает. Тем более, уже начало исполняться. Габриэль отменил все свои дела, чтобы побыть с нами, и я это очень ценила. Мы оба много работали, но всегда находили время друг на друга. И уже перед сном я подкралась к мужу и обняла его за талию. «Ты самый лучший». «Согласен. А еще я взял отпуск, и мы полетим отдыхать. Тебя я тоже отпросил». «Идеальный муж!» «Что ты загадала на этот раз?» «Нельзя говорить, а то не сбудется». «Пойдем, проведем тест». «Боюсь пока. Давай подождем еще чуть-чуть». Я загадала две полоски. В тот раз зря переживала. Беременности не случилось. Но когда тест показал отрицательный результат, то радости не было. Даже наоборот. Мы уже привыкли к мысли о детях. Поэтому с того времени начали планировать. Прошли врачей, сдали анализы, пили витамины и заниматься незащищенным сексом много раз. Габриэль был доволен этим обстоятельством и при каждом удобном случае тащил в постель. Сегодня не стало исключением. Уже через мгновение он подхватил меня на руки и понес в спальню. Конец книги.